Если бы кто увидел, точно пошли бы слухи о чернокнижниках. Но никто не смотрел. А Яна уже за полночь разожгла огонь в камине. Языки пламени танцевали перед глазами Нархеро, но видела она другое. Видела она храм и две статуи, выполненные из белого и черного камня. Богов, которые снисходят до глупых своих детей, и все понимающую улыбку женщины. Ша-Ари, Ша-Алис? Их имен Яна так и не знает, но лица встают перед ней словно живые, и она понимает, ее услышат. Извлеченный из-за пояса нож легко вспарывает кожу. В огонь камина льется кровь девушки. Языки пламени жадно потрескивают, хватая добычу и на долю секунды окрашиваясь в алый цвет. «Спасибо вам, что пригрели, что помогли. Благодаря вам сейчас живут несколько хороших людей. И я обязана вам своей жизнью, которая, кажется, начинает налаживаться. Нет, не так. Сейчас моя жизнь становится правильной, настоящей, какой и должна была. Спасибо». Там у камина Яна долго сидит, глядя в огонь, вслушиваясь в звуки, запахи, шорохи своего нового дома. Но потом засыпает там же, сворачиваясь клубочком на медвежьей шкуре и подложив под голову локоть. А Аша приходит и вытягивается рядом с бестолковой хозяйкой. Огонь прогорит и погаснет, но вместе они не замерзнут. И Яне снится тот храм, снятся боги. Мужчина и женщина улыбаются, поднимая руки в благословляющем жесте. Откуда-то Яна знает, им это пришлось по душе. То, что она не стала ждать год, то, что искренне благодарна. А зла от них не будет, ни ей, ни другим Нархеро, ни даже людям. Им просто хочется жить. Стоит ли говорить, что утром на руке Нархеро и шрама не осталось? Забытые боги умеют быть благодарными.